«Семен, вот это сюрприз!» — тихо скрипнул зубами я, когда мне в руки охранники отдали нож моего отца, который я помнил по своему, теперь уже, как я понимал, весьма беззаботному детству. Так оказывается, именно эта семья и была виновата в его гибели, а потом еще и мою мать со мной в трущобы выгнали, чтобы мы не задавали лишних вопросов и не пытались чего-то требовать взамен. И вот как себя ведут жители районов того же самого второго кольца города. Что уж тут можно сказать про жителей центральных районов? Тяжело вздохнув, я просто покачал головой и направился домой. Все это заседание, да и сам показательный суд, который был, никому не нужен. Показали мне всего лишь ту самую гниль, поселившуюся в центре города. Конечно, вы можете сказать, что по своей сути все происходящее было направлено именно на возвращение правды и справедливости. Но я этого ничего так и не увидел. Я не увидел никакой справедливости. Я увидел только попытку показухи. А они, видимо, рассчитывали на то, что я, увидев все происходящее, тут же растрогаюсь и сам пожелаю пойти им навстречу. Но этого не будет. Хотя бы по той простой причине, что ведь и суда-то никакого не было. Вот кого они обвинили в случившемся? Эту дамочку? Хорошо. А что дальше? Что изменилось? Ее арестовали? Лишили всего и отправили на шахту уголь добывать? Нет. Она вернулась домой, чтобы попытаться найти возможность решить вопрос миром. А мне это надо? Хоть кто-то об этом задумывался? Нет. В первую очередь, всех этих умников интересует только выгода. Я не зря говорю про выгоду. Ведь эти красавцы действительно пытались торговаться, пытаясь решить вопрос именно через деньги. А мне это зачем? Мне это совершенно ни к чему. Вот вам и ответ. Я хотел бы справедливости, но боюсь, что ее здесь не будет, поэтому у меня и не было желания каким-либо образом поддержать этих умников, так как все то, что они планировали, отдавало всего лишь какой-то банальной глупостью. Ну вот вы сами подумайте. Вы нашли достаточно многочисленное доказательство того, что это семейство занималось фактическим бандитизмом. Какие у вас будут действия? Наверное, вы тут же всех арестуете и будете допрашивать. Попытаетесь найти дополнительное доказательство их вины. А что делают здесь? Оказывается, они все еще тогда знали, что эта семейка промышляет подобным делом. Вот только каких-либо мер для того, чтобы их остановить, никто так и не предпринимал. И тут вдруг такая забота обо мне несчастна. Даже пытаются выбить из нее довольно крупные деньги. Ну, где-то около 1000 жетонов максимум. А сколько я потерял за все это время, никто из них не подсчитывал. Самым наивным на фоне происходящего была попытка секретаря найти компромисс. «Семен, ты подумай как следует по поводу компенсации всего того, что случилось с твоей семьей со стороны семьи Семенченко». Каким-то странным, словно сладким, как патока, и при этом тихим тоном, этот похожий на какую-то крысу человек обратился ко мне, явно давая намек, что серьезно наказывать они просто никого не собираются. Ты и сам прекрасно понимаешь, что тех, кто был на самом деле виноват, уже не вернешь. Да и члены семьи Семенченко, которые остались в городе, могут быть вообще тут ни при чем. Ты же не хочешь, чтобы они точно так же страдали, как и ты страдал. Поэтому мы рассчитываем на то, что ты примешь достаточно взвешенное и разумное решение. А когда ты решишь, чего тебе хочется в качестве компенсации, то сообщи об этом начальнику охраны города, который передаст нам твое решение. Но, пожалуйста, не проси у нас какой-то тотальной казни для всех членов этой семьи. Это глупо. Я думаю, что ты и сам это все понимаешь. Действительно, это все было очень глупо. Я имею в виду это показное судилище. Видимо, они рассчитывали на то, что я сейчас все брошу и кинусь к ним в объятия с криком радости. И все только за то, что они решили мне помочь и восстановить справедливость. Но с их стороны это было довольно ошибочно, ведь и я прекрасно понимал, что если бы не нужда во мне как в охотнике и потенциальном проводнике по лесу, никто бы из них даже не почесался для того, чтобы решить этот вопрос. Вообще никак. Слишком быстро все это произошло с этими самыми доказательствами и показным судом. Они все заранее знали. Все знали и имели все доказательства под рукой, но не хотели ничего делать. Вот только что же мне теперь потребовать в качестве компенсации? Тотально наказывать это семейство никто из них не будет. А значит, надо потребовать что-то такое, что никто из них не захочет выполнить, так как это будет равносильно показать, что даже всемогущие жители района Второго Кольца и центра города могут нести ответственность за свои действия. Но что именно это может быть? Вот если бы мы с ними могли поменяться местами, неожиданно споткнувшись на месте, я замер от озарившей меня догадки. А что? Это же мысль. Кто мне мешает потребовать в качестве моральной и материальной компенсации от этой семейки убийц все их имущество? Кто? Да никто. Вот вам и ответ. Они услышат мое решение и сразу передумают. Ну, никто из них не пойдет на такую глупость. А значит, я им тоже ничего не буду должен в ответ. Никто не станет переводить какого-то нищеброда из разряда фактических пустышек, живущих на территории трущоб, в список жителей, находящихся практически у подножия Олимпа. Ведь понятно же, что таким образом они покажут уязвимость всей системы. Мне же в данной ситуации важно только то, чтобы меня оставили в покое. Ну, не доверяю я им. Я понимаю, что в данном случае город может быть обречен, но здесь все настолько давно прогнило, что я даже удивляюсь тому, как до сих пор город не был уничтожен. Хотя стоит заметить сразу в тот факт, что охранники после всех этих моих известий про готовящееся вторжение монстров сейчас старательно укрепляют свои позиции. Возле восточных ворот появилась целая баррикада, и на этой баррикаде можно увидеть несколько довольно мощных автоматических орудий, которые смотрят как раз в сторону ворот, что должно дать возможность охранникам отбиваться от такой атаки. Я не знаю того, кто и когда разрабатывал систему обороны города, но, видимо, этот человек заранее понимал, что любые существа предпочитают идти по пути меньшего сопротивления. То есть, обнаружив открытые ворота, они бросятся именно туда, не учитывая тот факт, что угроза на территории ворот для их жизни может быть более серьезной, чем если бы эти существа попытались прорваться через сплошные металлические стены, которые выглядят с виду неприступными. В случае нападения монстров такие ворота обычно открывают, а вот за воротами по возможности сооружают баррикаду, которая ощетинилась многочисленными стволами пулеметов и автоматических пушек. И таким образом у города есть хоть какой-то шанс отбиться от нападения. Обычно подобное оружие, вроде автоматических пушек, стараются на общее обозрение не выставлять. Это, так сказать, оружие последнего шанса. Правда, внешний вид пары охранников, которых я видел, меня немного удивил. Они шли с какими-то странными винтовками, с еще более длинными стволами, хотя внешне и похожими на винтовку Мосина-2. Только какой-то странный амортизатор на стволе и дульный тормоз. Приклад был металлический, с обшивкой из кожи, да и магазина с патронами не было видно. А калибр ствола, скажу я вам, был весьма значительный. Если у винтовки Мосина-2 размер калибра 12,7 мм, то здесь было что-то еще более мощное. Может быть, кто-то решил придумать винтовку еще более мощную для того, чтобы отстреливать особо крупных тварей. Может быть. Все-таки патроны подобного калибра — дело не дешевое, и хотелось бы иметь возможность даже одним патроном подобного рода попадать в цель. Криво усмехнувшись и молча наблюдая за этими приготовлениями, я едва не рассмеялся, сам прекрасно понимая, что в данном случае сам во всем этом виноват. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать, что если я хотел навести своеобразный порядок в городе в виде встряски от прорыва тварей, то можно было ничего этого и не делать. Не говорить про тварей, которые уже были буквально на изготовку поблизости от стен города. Вот только проблема была именно в том, что первыми при таком штурме пострадали бы именно люди из трущоб. И одним из них мог быть и я сам. Возможно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я мог вообще уйти куда-нибудь в лес дня на 3, а то и 4. И тогда бы меня все это просто миновало. Возможно и такое. Вот только, пожалуйста, попытайтесь хотя бы подсчитать, сколько времени мне осталось до вторжения монстров. Вы знаете... Я нет. Уже только поэтому хотелось бы понимать, что именно может меня ожидать в ближайшие дни. Конечно, можно было попытаться помочь охранникам и взять этот проклятый рюкзак, чтобы отнести его к месту скопления монстров. Однако при всем этом я стараюсь не забывать о том, что в городе все платно. Вы думаете, что меня потом будут бесплатно кормить, как великого героя? Как бы не так. Хорошо, если спасибо скажут, и на этом дело закончится. Так что я собирался с города стрясти максимум возможных резервов для себя. А моя попытка отомстить семье Семенченко будет еще одним дополнительным фактором. Примут эти богатеи мои условия. И тогда я соглашусь за определенную плату сходить в лес с этим рюкзаком. Только вот взрывать его буду я сам. Ну, не хотелось бы мне нести на спине бомбу, которая может в любой момент взорваться только из-за того, что какой-нибудь умник будет держать палец на кнопке, и у него рука дрогнет. Так что это будет мое дополнительное условие. Но это будет возможно только в том случае, если город примет мое пожелание. А если нет? Ну, на нет и суда нет. Тем более, что в данном случае, как я уже сказал, мне стало известно главное. Элита города в курсе всех этих поступков людей, сидящих ниже них на одну-две ступени. В курсе. Но никак не вмешиваются и не пытаются как-то исправить положение. А раз дела обстоят именно таким образом, то они сами не оставляют мне выбора. Пусть поймут, что не они одни умеют кого-то обманывать. К тому же я сам прекрасно знаю, что никто мне не отдаст имущество довольно богатого семейства. Хотя было бы неплохо. Все-таки в перечень имущества входит не только сам дом на уровне района второго кольца, но также и оставшиеся у них в распоряжении лицензии на рыбалку и лодка. Так что есть явный шанс поправить свое финансовое положение быстро и эффективно, учитывая наличие у меня денег, которые я честно упер из тайников семьи Семенченко, и возможную оплату за самоубийственную попытку оздоровительной пробежки по лесу с бомбой. Я понимаю, что у меня есть все шансы закрепить свои позиции в городе. Вот только не стоит забывать о том, что 16 лет мне исполнится не в ближайшее время. Минимум еще 4 месяца мне надо подождать. А что случится за это время, никто не знает. Поэтому надо быть весьма осторожным в желаниях и экспериментах. Но есть шанс, который, возможно, заставит этих умников оставить меня в покое. И я им воспользуюсь. Но это будет не сегодня. Сегодня я устал от всех этих нервотрепок и открытий, так что это будет завтра, когда продлится заседание суда. Ведь наверняка эта красотка, отправившаяся сейчас домой под надзором охраны, попытается как-то банально откупиться от всего происходящего. И сколько же она денег мне предложит? Сколько сейчас денег вообще есть у нее в распоряжении? Не знаю, но и знать, честно говоря, мне этого не особо хочется. Для меня важно другое. Важнее то, что мне придется завтра проявить характер, а это не так-то легко, когда речь идет о деньгах, которые могут якобы исправить твое положение и, возможно, даже улучшить жизнь. Да даже 1000 жетонов могла бы мне помочь вернуться в зону третьего кольца и, возможно, выкупить довольно приличный домик. Но знаете, что я вам скажу? Нет у меня особого желания жить там, где их нас все предали. Я имею в виду именно те события, которые произошли со мной и моей матерью. Ведь тогда у нас было достаточно много соседей. Даже включая сюда этого охранника, который узнал нож моего отца. И что он сделал для того, чтобы нам помочь? А я ведь его помню. Мой отец, принося хорошую добычу, часто делился с ним практически бесплатно, чему тот был очень сильно рад. И какова же была его благодарность за такую помощь? Он даже не постарался помочь моей семье. Он был свидетелем по этому делу сейчас, когда ему это разрешили или даже приказали. Но тогда, когда он мог бы попытаться хоть что-то сделать или хотя бы заступиться за меня с матерью, этот охранник предпочел отойти в сторону, забыв все то добро, которое ему делал мой отец. И теперь я прекрасно понимаю, что ситуация постепенно становится весьма критическая. Мне остается только попытаться понять, что будут делать представители руководства города, когда услышат мое явно дикое, по их мнению, требование о восстановлении справедливости при помощи финансовых и материальных ценностей. А «Что? Вообще-то меня, благодаря их стараниям, сиротой оставили. Кто-то мне это компенсирует. Вот завтра и посмотрим». В очередной раз, тихо хмыкнув, я спокойно отправился домой, так как меня ждал ужин и сон. Однако я не прельщался, так как сам прекрасно понимал, что опять ночью ко мне могут прийти гости. И поэтому заранее все подготовил, как обычно разложив шипы по комнате, а также и сменив место своего лежбища. Ведь я сам прекрасно понимаю, что в данном случае мне надо быть весьма осторожным, так как от этого напрямую зависит моя жизнь. А учитывая тот факт, что эта красотка умудрилась, практически не скрываясь, нанимать убийц на мою голову, то можно понять и то, что она и сейчас может попытаться кого-нибудь нанять, чтобы ликвидировать меня как потенциальную угрозу своей семье. А что? Как говорил Петр, нету тела, нету дела. Так что все вполне предсказуемо, если эта ситуация, конечно, будет развиваться в подобном направлении. Аккуратно улегшись спать, я продолжал бодрствовать одним глазом, сам заранее понимая, что расслабляться полностью мне нельзя. Однако эта ночь прошла для меня спокойно, возможно, именно по той причине, что все происходящее на этом показательном суде настолько выбивалось из колеи общей жизни города, что просто никто не знал главного. Как ему действовать в этой ситуации? Теперь было понятно, что раз глава города сам заинтересовался этим делом, то лучше от него держаться как можно дальше. И все потому, что никто не понимал всего происходящего. Так что утром я проснулся более или менее выспавшимся и отдохнувшим. Быстро убрав в своем доме все эти шипы, вдруг кто-нибудь зайдет, когда меня не будет, и наткнется на подобный сюрприз, я постарался снова отправиться на продолжение этой непонятной мне показухи. Ну, по-другому назвать все это я просто не мог, с учетом того, что надо мной даже начали смеяться. Многие люди, которые попадались мне на пути, как-то странно улыбались, словно пытаясь дать мне понять, что некоторые вещи просто недоступны таким разумным, как я. Кто-то смотрел на меня сочувственно, видимо, тоже заранее понимая, чтобы, по сути, у меня нет никаких шансов добиться истинной справедливости. Да я это и сам прекрасно понимал. Понимал и даже где-то в глубине души смирился с этим вопросом. Однако отступать я не собираюсь. Если они от меня что-то хотят, то пусть будут добры дать мне что-то взамен. А если они просто не могут мне ничего дать, то пусть и не настаивают на том, что я якобы им что-то должен. Все просто и вполне логично. Встретив по дороге пару патрулей охранников, я прошел мимо них, не особо напрягаясь, ввиду того факта, что для них я был сейчас чем-то вроде реальной угрозы. Ведь мной интересовался именно сам Егор Сергеевич Провилов. А значит, связываться со мной им будет тем гораздо дороже, чем они себе даже могут представить. Тем более, что суд, который проходил сейчас в центре города, был настолько раздут, что о нем не знал разве что глухо-слепо-немой. Поэтому можно было понять, что вся эта показуха больше направлена именно на то, чтобы продемонстрировать тем же самым жителям трущоб, что о них заботятся, и их никто не забывал. Глупо, конечно, все это, особенно с их стороны. Но я на данный момент думаю даже не об этом. На данный момент я думал о том, как отреагируют на мое наглое заявление представители руководства нашего города-колонии. Как я уже сказал, для них подобное предложение наверняка будет весьма неожиданным и даже в чем-то оскорбительным. А если это так, то у меня есть возможность соскочить с их предложения, ведь они в первую очередь рассчитывают на то, что я, наверное, потребую какие-нибудь деньги, что-нибудь простенькое, вроде 1000 жетонов. А может быть, меня охватит жуткая жадность, и я потребую аж 1500 жетонов. Такое тоже вполне возможно, вот только они размер моей жадности не знают. Именно поэтому я со спокойной душой зашел в этот странный зал показного суда, закономерно ожидая от них всего лишь какой-нибудь подачки. И мои ожидания не обманули меня. Так уже быть. Дождавшись того момента, пока все займут свои места, со своего стула поднялась эта наглая дамочка, которая даже сейчас не убирала со своего лица брезгливое выражение, что очень сильно контрастировало с обстоятельствами. «Мы готовы выплатить ему компенсацию. Большую компенсацию, аж 300 жетонов!» Видимо, такой жадности от Дарьи Семенченко не ожидал даже секретарь мэра, являвшийся довольно известным собственником в городе. Он резко поперхнулся, видимо, собираясь сказать в такой момент что-то весьма пафосное. Но сейчас весь его пафос словно ветром сдуло. Он так удивленно посмотрел на женщину, что и дураку было понятно, что они ожидали чего угодно, но только не такой глупости. Но женщина заметила его поведение и решила, скорее всего, в ответ на его удивление пояснить ему свою мысль и решение о таких огромных выплатах. «Моя семья сейчас и так в тяжелом положении», — еле заметно пожала плечами она, будто это оправдывало ее сверхжадность, «когда на кону стоит вообще-то судьба всего ее семейства. Поэтому больше денег выделить мы не можем. Мне и так пришлось потратиться и заплатить охотникам, которые ходили в лес, чтобы найти моих близких, пропавших там. Он же сам отказался в этом участвовать. Зато сейчас бы заработал денег. Также нам пришлось платить компенсации семьям погибших». «Ну-ка, ну-ка», — сразу насторожился начальник охраны города, подозрительно сузив свои глаза и внимательно посмотрев на женщину, так словно выбирает скотину на рынке. И от этого взгляда было заметно, что женщина даже вздрогнула. «Расскажите мне подробнее о том, какие компенсации вы платили семьям погибших? Насколько мне известно, никто из членов семей этих охотников, которые погибли по вашей вине, не получил ни одного жетона компенсации. Или я ошибаюсь? Вы никому ничего не заплатили, заявив им всем о том, что раз они ничего не нашли, то и оплаты никакой не будет. К тому же вы заявили им о том, что официального договора не было, и поэтому вы им ничего не должны». «А сейчас вы нам рассказываете о том, что якобы компенсировали им все финансовые потери? Что за глупость вы сейчас нам несете? Вы ни одного жетона никому не дали!» «То есть вы сейчас говорите нам о том, что мы все тут дураки и должны поверить вам на слово?» «Знаете, а мне весь этот цирк уже изрядно надоел». Медленно поднялся со своего места я, четко давая всем понять, что все эти фокусы и сверхжадность дамочки — мне уже поперек горла стоят. У меня и своих дел хватает в связи с тем, что именно приближается к городу. Поэтому я пойду отсюда. Ваше показное радушие мне тоже надоело. Я ведь отлично знаю, что ее никто наказывать даже не собирался. Вы думали, что я возьму эту подачку и успокоюсь? Нет уж, мне этого мало. Точно так же, как было бы мало и вам, если бы вам предложили такую подачку после гибели ваших близких. Я вообще-то из-за ее семейки сиротой остался. Подумайте немножко над этим вопросом. А мне некогда, у меня и своих дел хватает. После такой довольно резкой отповеди я просто направился к выходу из зала, прекрасно понимая, что сейчас все именно в моих руках. Если я стерплю подобное издевательство надо мной и памятью моих родителей, то впоследствии об меня все будут вытирать ноги. Я же этого позволить не мог, да и не хотел. И поэтому мне было необходимо сделать все так, чтобы саму эту красотку на место поставили такие же, как она, люди, имеющие власть и силу в городе. И если же все пойдет не так, то в данной ситуации мне лучше просто бежать из города куда подальше, так как в такой ситуации я буду слишком уязвим. «Семен, подожди!» Вполне ожидаемо со своего места поднялся тот, от кого сейчас зависит буквально вся безопасность города. И поэтому, видимо, он достаточно сильно переживает, стараясь хоть как-то решить этот вопрос. Я думаю, что ты тоже размышлял на тему этого вопроса. И поэтому хотел бы услышать твое предложение. Скажи, что ты предлагаешь? Задумчиво повернувшись к этому мужчине, который действительно переживал по поводу защиты города, особенно с учетом того, что в данном случае пострадает не только его власть, но и возможные остатки авторитета, я где-то с минуту задумчиво рассматривал именно его и секретаря мэра, но никак не эту дамочку, нервозность которой настолько была насыщенной, что ее можно было уже в воздухе резать ножом. И только насладившись этим состоянием, я решил сказать свое предложение. Давайте посмотрим на эту ситуацию с моей позиции. Сделав шаг ближе к комиссии, я начал говорить, причем старательно взвешивая каждое слово. Сам прекрасно понимая, что от этого, возможно, зависит и мое собственное будущее не только на территории этого города, но даже и в лесу. В первую очередь я хотел бы напомнить вам всем о том, что что благодаря действиям этого семейства я был лишен родителей. Отца убили в лесу, а мать после того, как нас нагло выселили в трущобы, охранники после полученной взятки со стороны этого семейства, скончалась от неизвестной мне болезни. Не надо возмущаться. Да, это действительно была взятка, данная охранником со стороны семьи Семенченко. Вы сами этого не отрицали. Так что давайте не будем сейчас вступать в словесные баталии. Так что вина в случившемся не только на этой семье. И пытаясь дать им возможность просто от меня откупиться, вы себе же еще хуже делаете, так как я прекрасно понимаю один важный нюанс. Видимо, вы сами хотите избежать подобного влияния этого суда на общее положение дел в городе. Вот только вы в данном случае сильно ошибаетесь. Позволяя подобное, вы совершаете невероятно большую ошибку. Любой фактор, который сейчас влияет на обстановку, окажется, возможно, смертельным для власти. Вы сами уже знаете, что трущобы в последнее время сильно переполнены. Слишком многих вы туда сослали, в то время как сектора второго и третьего кольца живут довольно вольготно. И как результат могу вам сказать, что большая часть населения нашего города находится в так называемой зоне за чертой бедности. В этом случае любая конфликтная ситуация с этой стороны для вас будет опасной, и вы ничего не сможете сделать. Вы хотели услышать мое предложение? Хорошо. У меня есть такое предложение. Я предлагаю полностью отдать мне имущество этой семьи, а их самих отправить жить на территорию трущоб. Пусть попробуют выжить там. Точно так же, как выживал я. И, пожалуйста, не пытайтесь со мной торговаться. Мне нужен только один ответ. Да или нет. И если я не получу ответа сейчас и на этом месте, то я просто покину данный кабинет. И делайте дальше сами все, что только захотите. Я устал от этой показухи, которая никому и никакого толка не приносит. Ни мне, ни кому-то еще. Они преступники. И не надо мне говорить о том, что эта дамочка и знать не знала того, что происходит у нее в семье. Я прекрасно понимаю, что она, возможно, была такой же преступницей, как и ее муж с детьми. Ну, не могла она не знать подробностей того, что они делают в лесу. Слишком уж бодро она взялась за дело, когда они пропали. Так что уже только поэтому я бы советовал быть к этому вопросу более внимательным. Итак, что мне делать? Уходить? Я стоял в кабинете, уже протянув руку к ручке двери, и внимательно смотрел в глаза сидевших передо мной людей. Скажу сразу. Присутствующая здесь комиссия от руководства города была просто растеряна. Ведь я откровенно сейчас дал им понять, что все их хитрости и попытки избежать какой-либо ответственности за случившееся были видны для меня как на ладони. Поэтому им оставалось только одно – за любую цену попытаться погасить конфликт, который нарастал буквально с каждым мгновением, что для них наверняка было не слишком желательным фактом. К тому же мой весьма жесткий ответ, который напрямую говорил им о том, что я не приму никакого другого варианта развития событий, только да или нет, говорил им о том, что игры закончились и для меня, и для них. Уведомление о том, что у меня есть куча своих дел, для этих умников стало своеобразным приговором. И они это сами прекрасно все понимали. Заметив то, что они стали как-то странно переглядываться, я просто пожал плечами и вышел прочь из кабинета, при этом четко слышу то, как за дверями мне в спину понеслась самая изысканная рогань, какую только можно было услышать в нашем городе. Видимо, эта красотка Дарья Семенченко вообще уже не воспринимала всего происходящего и, ошалев от моей наглости, просто пыталась хоть как-то вернуть свое положение. Но в данном случае она совершила серьезную ошибку, и эта ошибка, как ни странно, четко говорила именно о том, что надо было поменьше жадничать. Я-то знаю, что у нее денег все-таки хватает, иначе бы она не делала подобных финансовых затрат, посылая экспедиция для спасения собственного супруга и детей. А значит, она сейчас просто пыталась нагло и полностью уверенно в себе банально откупиться от меня какой-то мелочью. Я, конечно, все и сам прекрасно понимаю. Но кто ей сказал, что в данной ситуации она имеет право вообще хоть за что-либо торговаться? С ее стороны это серьезный просчет, особенно если учитывать тот факт, что комиссия города была сейчас буквально в бешенстве. Ведь они сами прекрасно понимали, что если бы эта красотка выделила мне достаточную сумму в качестве компенсации, то я не стал бы особо сопротивляться, по крайней мере, они так думали. А вот то, о чем думал я, это уже мое личное дело. По крайней мере, я не собирался им уступать и не считал, что 3 вшивые сотни жетонов — это достойная плата за раннюю гибель моих родителей и за все страдания, которые мне пришлось перенести в трущобах. Вот пусть на себе попробуют этот факт. Или же попытаются найти другой вариант решения проблемы, что тоже вполне возможно. Что-то мне подсказывает, что сейчас именно эта красотка начнет возмущаться и требовать, чтобы они нашли другого гонца в лес, который и отнесет этот самый рюкзак с взрывчаткой. Я же в данной ситуации дал им выбор. Да, возможно, это все и было весьма жестоко. Забрать все имущество у целой семьи, у которой имеются дети, не являющиеся совершеннолетними. Однако при всем этом я хотел бы напомнить вам и о том, что произошло со мной и моей матерью. Именно на этот факт я старательно упирал. Сильно ли их беспокоило то, что я с моей матерью оказался в трущобах? Нет. Им всем на этот факт было просто наплевать. Так что этот вопрос я предпочитал решать более жестко. Так же, как это все решали в отношении меня самого. Да, кто-нибудь, возможно, постарался бы напомнить мне о том, что в данной ситуации у меня был своеобразный бонус в виде Петра, который пришел мне на помощь. Я даже спорить не буду. Мне очень с этим решением вопроса повезло. Однако в данной ситуации не стоит забывать о том, что и у них были все шансы. Всего лишь надо было спокойно предоставить мне то, чего я заслуживаю. По крайней мере, по обычным моральным и этическим нормам. Да, я рассчитался с ее мужем и детьми, но когда это происходило, я еще не знал того, кто именно виновен в случившемся с моей семьей. И поэтому говорить о том, что я действительно уже получил долю справедливости, просто глупо. В первую очередь, по той причине, что они в тот момент сами нарвались на неприятности. Они напали на меня сами. И, по сути, я не считал, что эти Семенченко уже понесли ответственность. На самом деле, в тот день они просто охотились за мной, видимо, намереваясь довести линию уничтожения моей семьи до логического конца. Вот только они не учли того факта, что сама природа вмешалась в произошедшее. Я имею в виду того самого паука Плеваку, который поменял свое место жительства и, старательно затаившись в засаде, поджидал их там, где они этого просто не ожидали, благодаря чему их столкновение со мной переросло в столкновение с опасным хищником, которого они просто встретили там, где его быть не должно. Как результат, полностью расслабившись, эти охотники на людей попали фактически в собственную ловушку, после чего и погибли. А то, что я впоследствии сумел получить с них своеобразную компенсацию, очистив их тайник, это ни о чем не говорит. В первую очередь в этой ситуации следует оценивать факт того, что все произошедшее с ними было всего лишь взаимосвязью их собственного легкомыслия и нападения на меня лично. И все, что они делали до этого, раз за разом делая гадости моей семье, это уже совершенно другое дело. И поэтому я не стал бы заявлять о том, что в данной ситуации я хоть на капельку получил компенсацию. Вы попробуйте заявить про подобную компенсацию ребенка, у которого отняли мать. Я ведь сам прекрасно знаю, что в первую очередь ее добило все это положение дел, а никак не болезнь. Она убивалась по своему супругу, который исчез в неизвестности. Убивалась, потому что по непонятной для нее причине оказалась в трущобах. Убивалась за то, что она оказалась здесь вместе со мной, и теперь я вынужден влачить такое не очень удобное и весьма жалкое существование. Вы думаете, что все это глупости? Я бы так не сказал. Нервное состояние и эмоции очень часто убивают людей быстрее, чем какой-нибудь яд. Так что в моем поведении все было просто и логично. Они забрали у меня все, вот и я заберу у них буквально все. И имею на это полное право, кто бы что ни говорил. А если меня не поддержат, то значит я им так нужен. А что? Вы думаете, что они поступили бы по-другому? Сомневаюсь, и поэтому сам прекрасно понимаю главное. Все эти умники всего лишь будут сами в проигрыше. Хотят они этого или нет. Откажутся со мной сотрудничать. Так и я распущу по трущобам слух, который испортит им значительно рейтинг. Всего лишь по той причине, что они никакой законности не соблюдают. Я понимаю, что все и так это знают, но тогда зачем было устраивать это судилище? Я ведь и сам прекрасно понимаю, что, попытавшись устроить этот самый показательный суд, представители руководства колонии совершили очень серьезную ошибку, так как в первую очередь таким образом подставили самих себя. Ведь и дураку понятно, что в данном случае они всего лишь хотели укрепить собственное положение, изобразив своеобразный законный суд. Пытались просто показать всем жителям города, колонии, что в данном случае законность все равно существует, и она может быть действенной даже в отношении тех, кто проживет вроде бы в элитных, по мнению большинства, районах. А вот только вся эта гниль, которая буквально полезла на глаза, когда я открыто заявил о том, что не собираюсь за какие-то паршивые 300 жетонов продать память своих родителей. Ну, не мог я фактически подарить им возможность нажиться на этом. С моей стороны было бы это все не то, что глупо, а даже оскорбительно. А вот что и как будет происходить в дальнейшем, меня это дело уже не касается. Мне достаточно и того, что я удивил их. Скорее всего, они передумают со мной иметь дело и попытаются найти другого охотника, чтобы выполнить столь важную миссию, которая может спасти город. Хорошо, пусть найдут такого дурака, а я подожду. В крайнем случае постараюсь уйти в лес. И надолго. На пару недель минимум. Именно поэтому мне надо запастись продуктами. В первую очередь мукой, а также и всем необходимым, что позволит мне уйти на довольно большой срок в лес, чтобы не попасть в переделку. А что? Я вообще-то и так собирался пройтись к тем самым горам, где были найдены многочисленные пещеры. Вот и будет мне для этого повод. А то, что произойдет с городом за эти дни, меня не интересует. Я и так предлагал им решение этого вопроса. Они сами отказались. Поэтому в данной ситуации для меня просто нет никакого смысла им в чем-либо подобном помогать. Я уверен в том, что всегда найдутся другие умники, кто за те же самые 300 жетонов бросится вперед на баррикады. Вот пусть и найдут такого дурака. А у меня других дел хватает. Я понимаю, что это дело связано с большим риском для жизни. Поэтому не собираюсь идти на такую глупость. Да и зачем мне это вообще нужно? Пусть найдут кого-нибудь другого. По крайней мере, у них так будет шанс сэкономить свои средства. Если уж о каких-либо понятиях чести у них и речь-то не идет. Приняв решение по поводу своего ухода в лес, я уже привычно зашел по пути в магазин, прикупив зерна. В этот раз уже в размере 10 килограмм, так как собирался все-таки попытаться пройтись по лесу как можно дальше, чем проходил до этого времени. Попутно я купил пару отрезов ткани, чтобы рисовать новые карты. В общей сложности скупился я почти на 30 жетонов, что для жителя трущоб в один день было слишком большой финансовой тратой. Но на данный момент я просто не видел другого варианта, так как и сам прекрасно понимал, что в данной ситуации мне нельзя тянуть. Если я останусь в городе, то они могут попытаться все-таки вынудить меня пойти у себя на поводу, придумав какую-нибудь глупую, но действенную комбинацию. Например, вроде усыновления. Все-таки я даже по меркам колонии все еще несовершеннолетний, и уже только поэтому следовало бы задуматься о том, что они могут сделать. Так что мне надо было исчезнуть как можно быстрее. Конечно, они могли бы принять и решение, удовлетворяющее меня. Для этого им было бы нужно всего лишь официально признать мою правоту и отдать мне имущество семьи Семенченко. Тогда я бы подумал на тему того, что они мне предлагают. Но не более того. Ведь отдельно взятое задание подобного рода, вроде такого похода в лес, должно оплачиваться по завышенной ставке, так что им и за это придется доплачивать. Тем более, что в данном вопросе даже их эта попытка как-то нивелировать случившееся с моей семьей, устроив это показательное судилище, нельзя расценивать как оплату подобного задания. Так что пусть делают, что только захотят. У меня планы уже были намечены. Также я прикупил себе еще новую пару ботинок и запасных угольных фильтров. А что? Вдруг пригодятся? И, наконец-то, отправился домой. Мне надо было перемолоть зерно в муку, сделать несколько лепешек на будущее, так что у меня есть возможности добиться нужного мне фактора, всего лишь отправившись в поход на недельку, а то и на две. Учитывая факт того, что у меня есть пещера, можно попытаться найти что-нибудь подобное и поближе к скалам. Если у меня будет своеобразная зона поддержки в виде подобных убежищ, то я смогу доходить до тех мест без особого для себя напряжения, что тоже довольно важно. Но это все требует времени. Того самого времени, которого я сейчас могу получить просто в избытке. Тем более, если на город нападут все эти твари, то в ближайшее время на его территории будет просто нечего делать. Это я уже точно знаю, так как, скорее всего, этот город может быть полностью уничтожен. Сейчас я буду слишком занят, чтобы отвлекаться на все эти интриги. Да и зачем мне все это надо? Пусть этими проклятыми интригами занимаются жители центральных районов города. Я же к ним не имею никакого отношения. Так зачем мне все это может быть надо? Не вижу в этом никакого смысла. А если они и видят там какой-то смысл, то пусть сами постараются. Ведь я уже заранее знаю, что в данном случае их смысл жизни сильно отличается от моего. Поэтому будем действовать по-своему. Тем более в том случае, если речь идет о выживании. Тут уж извините, каждый сам за себя. Особенно в этих условиях.